Глава 22. Таинственный вечер в Бианкуре. Шуре еще не доводилось встречать большевиков. Она бежала от них настолько далеко, насколько могла, а вот теперь собирается встретиться с одним из них по собственной воле. Попытки договориться о встрече заняли не одну неделю и, наконец, увенчались успехом. Шура очень нервничала и почти не спала ночью. Она то хотела отказаться от задуманного, то искала в себе силы не струсить. Ее тошнило, и ей очень хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, чтобы ее выслушали, поняли, дали совет и, взяв за руку, пошли с ней. Однако Шура понимала, что должна решить этот вопрос самостоятельно. Она помнила о том, что сказали ей братья, и была очень осторожна, ведь если что-то пойдет не так, она может сильно навредить матери. Кроме того, если часть ее семьи так и останется в России, то вполне возможно, она никогда не узнает, как сложилась их судьба. До Парижа доходили новости о тех, кто, не выдержав разлуки с родиной, вернулся домой. Их постигла незавидная участь. Кого-то убили, а кого-то отправили в ГУЛАГ, что вполне приравнивалось к убийству. И все как один твердили, что нынешняя Россия — это ад на земле. Направляясь в Булонь-Бианкур, Шура все еще находилась в нерешительности. Прошло немало времени с тех пор, как этот план впервые пришел ей в голову, однако молодая женщина так и не смогла убедить себя в том, что поступает правильно. Она замедлила шаг, чтобы дать себе еще немного времени на размышления, хотя понимала, что это абсолютно бесполезно. Все в ее руках. Она либо закончит начатое, либо вернется домой и больше никогда об этом не вспомнит. До встречи оставалось еще много времени. Оказалось, что она пришла раньше. Бродить по улицам в такое время Шуре не хотелось, однако она была рада тому, что у нее появилась возможность еще раз обдумать предстоящий разговор. Выискивая указанный ей адрес, Шура то и дело встречала на зданиях русские вывески, и это на мгновение заставило ее почувствовать себя дома. О доме напоминали не только вывески, но и запах тушеной капусты, доносившийся из открытых окон и растворявшийся с дорожной пылью. У кого-то на подоконнике стояла еще не раскрывшаяся сирень, пахнувшая Крымом и Кисловодском. Булонь-Бианкур — это западный пригород Парижа. И если к граничащему с ним Булонскому лесу вела хорошо освещенная широкая дорога, то Бианкур довольствовался длинной, грязной и уродливой промышленной улицей, к которой примыкали улочки поменьше. Часть района, примыкавшая к Булонскому лесу, выглядела вполне благополучной. Там были стадионы, роскошные рестораны и богатые магазины. Бианкур же, ограниченный сеной, приютил автомобильную фабрику «Рено», кладбище, заброшенные многоквартирные дома, дешевые таверны, русские и французские бары. Жители Булони проживали в домах с высокими потолками и широкими мраморными лестницами, а жители Бианкура ютились в квартирках с крошечными комнатами. Булонь строили в конце прошлого столетия и не пожалели на него денег, а Бианкур вырос после войны, и большая часть зданий представляла собой многоквартирные дома без лифтов. Качество постройки было настолько плохим, что порой кончик гвоздя, который забивали в одной квартире, пробивал стену с другой стороны. Не все дома оборудовались ванными комнатами, и кому-то приходилось греть воду на кухне. Несмотря на все это, квартиры в Бианкуре пользовались огромным спросом. Улица Траверсьер оставалась шумной и многолюдной даже ночью. Она словно копировала знаменитый Монмартр, только попроще и подешевле. Здесь можно было услышать цыганский хор, в некоторых барах выступали черкесские танцовщики, одетые в национальную одежду. Их шапки очень впечатлили парижанок и быстро вошли в моду. В кабаре играли романсы, и туда стекались не только охваченные тоской по родине эмигранты, но и французы, англичане и американцы, которые интересовались русской культурой. Танцоры, певцы и музыканты, выступавшие на улице Траверсьер, по большей части были либо безработными, либо пенсионерами. Люди помоложе предпочитали работать в более дорогих ночных клубах или на выставочных площадках Парижа. Кабаре, куда зашла Шура, представляло собой типично бианкурское заведение. Запах блинов, водки, маринованных огурцов и тушеной капусты мешался с ароматом дешевых духов и сильно бил в нос, вызывая чувство дискомфорта. Черкесские танцовщики, выступавшие на сцене, были далеко не молоды, однако смотрелись вполне бодро и явно получали удовольствие от выступления. Они с энтузиазмом крутились на месте, подпрыгивали и размахивали кинжалами, рассказывая танцам историю любви и борьбы. Когда Шура уселась за стол, взрослых мужчин на сцене сменили девушки и парни. Девушки, чьи невесомые юбки касались пола, со своими длинными косами выглядели так, словно бросали вызов новой моде. Они будто вышли из сказки, размахивая широкими рукавами, как птицы-лебеди. Шура вспомнила свои длинные светлые волосы, которые носила до того, как обрезала их в Стамбуле. Кто знает, где теперь парик, сделанный из ее волос? От этих мыслей ее отвлекла певица, занявшая место на сцене после того, как завершились танцы. Ее голос, когда-то явно громкий и звучный, звучал безлико и устало. Она словно делилась своими страданиями, о которых никто не знал. И тут Шура вспомнила ее. Она работала в Париже, шила шлейфы и шарфы в Ирфе. Очевидно, той работы ей не хватало, и она устроилась и сюда. Размышляя о судьбе артистов, Шура разглядывала толпу. Иммигрантов она узнавала сразу. Они кивали и аплодировали все с той же, хорошо ей знакомой печалью. Шура уже позабыла о запахе, беспокоившем ее в первые минуты пребывания здесь. Сейчас среди незнакомцев, которых она прекрасно понимала, молодая женщина чувствовала лишь трепетную тоску по родным местам. Не так много успела она увидеть в России, однако здесь оживало все, что было связано с ней. Шуру поражало то, что люди, потеряв привычный достаток, начинали проще относиться к жизни и друг к другу. Атмосфера кабаре согревала ее. И она понимала, что это чувство исчезнет, как только она выйдет на грязную шумную улицу. Там России не было. Россия жила здесь, в этом кабаре, насквозь пропитанном запахом блинов, водки, маринованных огурцов и тушеной капусты. Исполнительница тем временем допела последнюю песню и удалилась со сцены. Шура, осторожно стараясь не касаться грязной бумажной скатерти, потянулась к рюмке с водкой. На столике стоял дешевый розовый абажур, очевидно призванный создать романтичную атмосферу и с такой же очевидностью не справлявшийся со своей задачей. Он всего-навсего привлекал к себе внимание, отвлекая гостей от пятен на стенах, скатертях, от потрескавшихся тарелок и блеклых столовых приборов. Это кабаре сильно отличалось от русских клубов и ресторанов в более благополучной части города, на Монмартре, Монпарнасе и в Булоне. Там выступали дорогие балалаечники, виртуозные цыгане и молодые танцоры. Там стелили белоснежные скатерти и подавали чистейшие салфетки. Там на столах лежало меню, в котором обязательно присутствовали шампанское и икра. Там гостей встречал аккуратно одетый и с тщательно выстриженной бородой то ли князь, то ли граф, то ли губернатор. Их приветствовали наряженные в шелк и жемчуг княгини и графини, а обслуживали пришедших титулованные официанты. Всех остальных, бедных и обездоленных, принимали заведение Бианкура. Приближалось время встречи. Сердце Шуры забилось чаще. Она то и дело посматривала на дверь, и ей казалось, что она угодила в ловушку, которую сама себе и устроила. Она не дотронулась до водки, которую принес ей официант. Хотя несколько глотков спиртного добавили бы ей куража, рюмка оказалась настолько грязной, что Шуру попросту побрезговала. От соседних столиков до нее доносились обрывки бесед. Кто-то говорил о побеге из Крыма, кто-то рассказывал, как их корабль встал на карантин у берегов Мраморного моря, так что пришлось выживать среди тифозных вшей. Какофония голосов словно поглощала фразы, но в то же время рождала ответы на незаданные вопросы. Голоса мешали думать. Подавить их могла только доносившаяся со сцены музыка. Внезапно Шура заметила, что к ее столику направляется какая-то пара. Мужчину она узнала, но поскольку договорилась о встрече только с ним и не знала женщину, поначалу сделала вид, что не видит пару, и продолжала наблюдать за очередным выступлением. Возможно, планы изменились, и Гриша Семенович, конечно, если это было его настоящее имя, попросту пришел сюда со своей женой. Но стоило Шуре понять, что они и правда направляются к ней, она заволновалась еще сильнее. Шура прижала ладонь к груди, будто боялась, что сердце выскочит наружу. Подойдя к столику, Семенович улыбнулся ей и, вежливо кивнув, сказал: «Добрый вечер, Александра Верженская». Шура попыталась успокоиться и с такой же улыбкой ответила: «Добрый вечер, Гриша Семенович». Очевидно, что Семенович только что побывал у парикмахера. Аккуратно уложенные волосы делали его большой лоб еще больше. Одетый с иголочки смуглый черноглазый брюнет с тонким носом и широкими губами очень выделялся на фоне остальных гостей. Его спутница, брюнетка с жесткими, плохо подстриженными волосами и тусклым лицом, на котором не было ни грамма косметики, больше походила на мужчину, чем на женщину. Ее длинные изогнутые носы, пухлые губы с загнутыми вниз кончиками выдавали в ней решительного и жестокого человека. Одета она была в простую мужскую рубашку и прямую юбку, и на фоне Семеновича казалась абсолютной чужестранкой. Однако, похоже, это ее ничуть не смущало. «Надежда Михайлова», — представил ее Семенович. «Рада знакомству», — сказала женщина, протянув Шуре руку. Ладонь у нее была холодной и неприветливой. Пара уселась напротив Шуры. Имя женщины Надежда показалось дурной шуткой, если учесть столь безнадежную внешность. А то, что жена Ленина приходится ей тёзкой, возможно, лишь совпадение, а, возможно, выверенное решение, чтобы все сразу понимали, чью сторону она занимает. Также возможно, что это имя она придумала только для сегодняшнего вечера. Внезапно Шура испытала непреодолимое желание вскочить с места и убежать. Семенович, словно прочитав ее мысли, пересел к Шуре и сказал: «Давайте сначала закажем ужин». «Благодарю», — ответила Шура. — Я уже поела. — А ты, Надежда? — Я голодна, как волк, — сказала женщина. Очевидно, они с Гришей были достаточно близки, ведь тот обращался к ней по имени. То, что мужеподобная незнакомка сравнила себя с волком, смутило женщину еще сильнее. Однако она хотела доверять Семеновичу, ведь это дело так важно для нее. Пока они делали заказ, обращаясь к уставшей официантке лет 20, Шура все гадала, как же она упустила момент их прихода. Возможно, они были здесь с самого начала и просто хотели убедиться в том, что Шура пришла одна и за ней не следят. Возможно, Надежда, как и она сама, не могла решиться навстречу. Впрочем, вскоре она приняла решение не забивать свою голову вопросами, на которые не могла дать ответы, а поэтому просто присоединилась к Грише и его спутнице, взявшим в руки водку. Надежда, как и мужчина, опустошила рюмку одним глотком. Шура внимательно наблюдала за ними. Очевидно, Надежду совершенно не волновало, что о ней подумают люди. Но каким образом эта женщина могла помочь вывести людей из Советской России? Она тем временем вытерла губы рукавом рубашки и прикрыла ладонью рюмку, которую вновь попытался наполнить Гриша. «Хватит, Гриша, хватит!» Шура обрадовалась тому, что эта грозная женщина не будет при ней напиваться. Гриша придвинулся к Шуре еще ближе. «Вы написали подробности на бумаге?» Тусклые глаза Надежды внимательно изучали Шуру. Та чувствовала себя неловко, словно была школьницей, не выполнившей домашнее задание. Однако она не хотела выглядеть безмозглой трусихой. «Сначала я бы хотела задать пару вопросов». «Смею напомнить, что это не лучшее место для деликатных вопросов». Шура отклонила предложение Грише встретиться в безлюдном месте или дома у Надежды. Ей никогда бы не пришло в голову пойти в дом к незнакомому человеку или встречаться с кем-то на пустыре. Поэтому мужчина выбрал это время и этот час, когда они растворятся в битком набитом заведении. К слову, Надежда прежде не встречалась с желающими вывести свою семью из России, Она предпочитала находиться в тени. Именно Гриша убедил Надежду встретиться с Шурой лицом к лицу. Шура не знала, какие отношения их связывают, да и не очень хотела знать. «Я знаю», — кивнула Шура, — «но есть вещи, которые я хочу уточнить». Гриша вопросительно посмотрел на Надежду. Та кивнула. Шура не знала, как ей справиться с волнением, а потому, выпив водки, выпалила. «Почему вы делаете это?» Гриша посмотрел на нее как на умалишенную, но Надежда ответила просто и четко. «Потому что я тоже мать». Было сложно поверить в то, что эта холодная и твердая, как железо, женщина имеет детей, обладает материнскими чувствами и готова рисковать, помогая людям встретиться со своими семьями. Надежда могла скрывать свои чувства, но сама прекрасно видела, что испытывает человек, обратившийся к ней за помощью. «Похоже, вам сложно в это поверить, но да, я мать». «Если у вас есть дети, разве можно подвергать себя такому риску?» «Именно поэтому и рисковать легче. Только мать знает, что чувствует другая женщина, когда теряет ребенка». Шуре казалось, что женщина, сидевшая напротив, либо отлично скрывает свои эмоции, либо виртуозно лжет. «Я ведь уже сообщал вам», — шепотом сказал Гриша. «Надежда воссоединила 5 семей». «Я понимаю». Вопросы, которые Шура хотела задать незнакомцам, роились в ее голове, однако все они касались их организации, и, конечно же, задать их здесь она не могла. Вмешалась Надежда. То ли от того, что она и вправду прочитала ее мысли, то ли из-за некоторого опыта, она одной фразой резюмировала происходящее. «Дорогая Александра Елеановна Верженская». Шура с удивлением посмотрела на женщину, которая знала ее полное имя. «Я знаю, у вас много вопросов и очень много проблем», — продолжила Надежда. «Но я не знаю, когда и как они прибудут или сколько их прибудет в итоге. Потому что я действительно этого не знаю. А если бы и знала, то не сказала бы. Чем меньше вы знаете, тем лучше. Как для вас, так и для вашей семьи». Такой ответ разочаровал Шуру. «Не расстраивайтесь», — сказала Надежда. «Просто молитесь и надейтесь на лучшее». Вопросов становилось все больше. Вряд ли эта женщина имела отношение к большевикам. Она совершенно не походила на безумную фанатичку, верящую в святость революции, отрицающую Бога, готовую жертвовать детьми и посылать на смерть их родителей. Может быть, Надежда Михайлова принадлежала к подпольной антикоммунистической организации, работавшей в России. Шура понимала, насколько в таком вопросе важна конфиденциальность, однако не могла не задать еще один вопрос. «Вы сказали, что не знаете, сколько их прибудет в итоге». Уже знакомая им официантка вернулась к столику, держа в руках 2 тарелки. Надежда заказала селедку и салат оливье, а Гриша — яйца с лососем и тарелку блинов. Наполнив пустые рюмки водкой, официантка удалилась. Надежда жестом попросила Шуру замолчать. Вероятно, боялась, что та привлечет к ним внимание. «Все верно. Наша главная задача — вернуть ребенка матери. Взрослые уже не так важны, и это не так просто, как кажется». Оценивающе посмотрев на изумленную Шуру, она продолжила. «На самом деле сейчас несложно выехать из СССР в Германию. Если вы или член вашей семьи является членом коммунистической партии или публичной личностью, известным художником или кем-то подобным, то получить разрешение на выезд вполне возможно. Те, кто может представлять угрозу государству или попросить убежище в другой стране, находятся под пристальным взором властей». «Но у нас в семье нет членов партии или известных людей». «Боюсь, что ваша семья несет иную угрозу. Как для вас, так и для партии». «Кажется, вы сейчас скажете то, чего я так боюсь». «Возможно. Да, и то, что ваши братья воевали в Белой армии, а также аристократическое происхождение вашей семьи, равно как и то, что вы, ваши братья и сестра покинули страну после революции, создает весьма неудобную ситуацию. Нам нужно будет хорошенько продумать историю Кати». У Шуры на глаза навернулись слезы. Перспективы этой встречи окрыляли ее, ведь она думала, что у нее есть шанс встретиться с Ниной и матушкой. Теперь этот шанс становился призрачным. Но, вспомнив о том, как рыдала по дочери Татьяна и грустные глаза Николая, стоявшего у моря, Шура подумала, что даже часть борьбы только за Катю стоит того. По крайней мере, девочка будет жить с родителями. Она задумчиво покрутила в руках рюмку. Надежда внимательно следила за ней, считывая малейшие перемены в настроении женщины. «Пожалуйста», — сказала она, слегка коснувшись ладони Шуры, — «будьте терпеливы». Шура не понимала, правда ли тон Надежды немного смягчился, или это ей показалось. Чуть улыбнувшись, она поблагодарила собеседницу за понимание. «Я терпелива, но все это так долго длится, что никакого терпения не хватает». «Гриша вам уже все сказал. Я не могу ничего обещать, но приложу все усилия». Шура кивнула. У нее не было выбора. Пришлось довериться этим людям, больше ей ничего не оставалось. Надежда Михайлова — единственная, кто может помочь ей хоть как-то приблизиться к цели. «Мои контакты гораздо более чувствительны к детям», — сказала Надежда, словно пытаясь успокоить Шуру. «Вне зависимости от того, насколько сильно они верят в святость революции, они не одобряют отлучение ребенка от семьи. Но когда речь идет о взрослых, о том, чтобы предоставить им убежище в капиталистическом мире, их взгляды меняются. Помните, эти люди отдают товарищей на казнь, потому что верят в свои идеалы». По спине Шуры пробежал холодок. «Если их мораль настолько гибка, как мы можем доверять им?» «Как я уже сказала, с детьми проще. А для взрослых ситуация всегда более сложная». «Дорогая Александра Верженская», — сказал Гриша, который прежде не вмешивался в их диалог. «Вы ведь знаете, что даже тех, кого на словах простили после того, как они покинули страну и осмелились в нее вернуться, либо расстреливают, либо отправляют в ГУЛАГ. Представьте, что случится с теми беглецами, которых схватят». Шура занервничала еще сильнее. И вновь вмешалась Надежда. «Поэтому, если мы говорим о Кате, то ей можно оформить официальное разрешение на выезд. Кстати, кто-нибудь из членов вашей семьи знает об этом плане?» «Нет», — ни секунды не колеблясь, замотала головой Шура. Она произнесла это с легким сердцем. Ведь после того разговора в Ницце она ни разу не упомянула о своих замыслах ни в одном письме. Скорее всего, братья считали, что их сестра уже отказалась от своего плана. «Очень хорошо. Не рассказывайте им об этом и впредь, пожалуйста», — сказала Надежда. «Более того, если кто-то из ваших знакомых, кроме тех, кого вы знаете очень хорошо, скажет, что у него есть новость о вашей семье из России, не верьте им и не делитесь ничем, что знаете». «Это может оказаться ловушкой», — уточнил Гриша. «Они постараются проследить, не общались ли с посторонними те, кто остался в России. Могут даже подделывать письма или обещать, что доставят их вашим родственникам». «Какой ужас!» — пробормотала Шура. «Использовать людскую надежду!» «Ужасная правда жизни», — кисло улыбнувшись, сказала Надежда. Она дожевала наколотый на вилку кусок селедки и вернулась к делу. «Надеюсь, у вас больше нет вопросов. Я и так сказала вам слишком много». Конечно же, вопросы еще оставались, однако Шура прекрасно понимала всю серьезность ситуации. «Спасибо. Думаю, все, что мне нужно делать, это дожидаться от вас вестей». «Не от меня, а от Гриши. Меня вы больше не увидите». За ледяным взглядом этой серьезной женщины Шура вдруг увидела нечто совершенно иное. Она была уверена, что дело не в выпитой водке и не в рассеянном свете дешевых розовых ламп. Надежда Михайлова, возможно, совершала каждую поездку в Советский Союз, зная, что она может не вернуться. И, несмотря на предельную осторожность, Шуре не оставалось ничего иного, кроме как довериться ей. Должно быть, за внешней холодностью Надежды скрывалось желание продемонстрировать то, что она никогда не сдастся под напором, даже если попадет в сложную ситуацию. Внезапно Шура вспомнила о конверте, лежавшем у нее в сумочке. Не доставая его, она многозначительно посмотрела на Гришу. Надежда поняла все без слов. «Не здесь», — предупредила она. «Потом отдадите Грише, он передаст мне. Имена и адреса я также получу у него». Очевидно, они с Гришей доверяли друг другу. «Однако я должна получить всю информацию сразу», — продолжила Надежда. «Я не могу встречаться со своими контактами отдельно по поводу каждого. Это могут заметить. Я все им передам, остальное зависит от них. Необходимая сумма должна быть готова в любое время». Шура знала, что находится не в том положении, чтобы торговаться, и хотя она собиралась отдать Грише все свои сбережения, гораздо важнее возможность для родных выбраться из России. Она с пониманием кивнула. Надежда довольно взялась за рюмку, которую игнорировала все это время. Ее губы скривились в странной улыбке. Она словно колебалась, уйти ей или остаться. «В таком случае за вас!» Надежда подняла рюмку и отпила водки. Шура и Гриша, доедавший последний кусок блина, поддержали ее. На сцене тем временем выступала последняя артистка Прасковья Гаврилова. Шура помнила, как та выступала в самых престижных местах Москвы и Петербурга. А теперь она здесь, одетая в простую хлопчатобумажную юбку с цветочным рисунком, прикрывавшую колени. На плечах ее изношенный платок, а в глазах непреодолимая грусть. Она сидела на табурете между двух гитаристов и пела своим чистым звонким голосом, который даже в ее 60 лет все еще трогал сердца людей. Надежда снова отпила из рюмки и съела кусок селедки, а затем, промокнув рот салфеткой, сказала: «Пора уходить». Было очевидно, что эта женщина привыкла к порядку. Возможно, ее ждала другая работа. Они встали все вместе. «Я выйду одна», — сказала Надежда. «Возможно, вы захотите обсудить еще что-нибудь». Она явно желала покинуть заведение в одиночестве. Гриша на прощание нежно поцеловал ее в щеку. И когда Шура протянула ей руку, то с удивлением заметила, что ладонь женщины больше не была такой твердой и холодной, как при знакомстве. «Спасибо», — одними губами прошептала Шура. «Пока рано меня благодарить». Надежда ушла, Прасковья Гаврилова допевала свою последнюю песню. Блеск в ее глазах давал каждому гостю ощущение, будто она поет только для него. Пока Гриша вез ее до дома, Шура хранила молчание. Несмотря на плодотворную беседу, в ее голове оставались десятки вопросов, и она не хотела задавать их. Казалось, если она промолчит, то неприятности, которые могут случиться, обойдут стороной ее и ее близких. С другой стороны, Гриша тоже не выглядел настроенным на разговоры. Возможно, все уже было сказано в Бианкурском кабаре. Доехав до нужного дома, Гриша остановил автомобиль и повернулся к Шуре. Его взгляд, прежде серьезный и задумчивый, изменился и стал более расслабленным. Он словно вернулся домой с тяжелой, изнуряющей работы. «Большое спасибо, Гриша Семенович», — поблагодарила его Шура. «Я никогда не забуду вашу помощь». «Дорогая Александра Верженская, если нам все удастся, пообещайте, что отпразднуете это со мной». «Обещаю», — улыбнулась Шура. «Надеюсь, это случится очень скоро». Шура достала из сумочки конверт и протянула его Грише. Тот спокойно положил конверт в карман пиджака. «Вы не посчитаете? Я могла ошибиться». «Не думаю. Я вам доверяю. Точно так же, как вы сегодня доверились Надежде. Как и она мне. В общем, вся эта работа построена на доверии. На кону стоят жизни, и мы не хотим предавать друг друга. Каждый из нас переживает очень трудные времена». Шуре понравилось то, что он неоднократно повторил слово «доверие», словно привлекая ее внимание. Что-то странное, волшебное было в Грише. Она вновь потянулась к сумочке. «Я дам вам имена и адреса. Честно говоря, я не понимала, чего мне ожидать от сегодняшнего вечера, и поэтому молчала». Гриша взял в руку бумагу и приготовился записывать. «Кисловодский адрес. Мы получили из Тбилисского отделения Американского комитета помощи Ближнему Востоку год назад. Что случилось с тех пор, неизвестно. Есть ли вероятность того, что они все еще там?» Гриша несколько раз перечитал написанное. «Нужно с чего-то начинать. Не переживайте. Мы находили людей с гораздо более сложной историей. Здесь у нас, по крайней мере, есть адрес, пусть и старый». Шура протянула ему бумажку, на которой написала имена. «Не возьмете?» «Нет нужды. Лишние письменные доказательства нам не нужны». Услышав эти слова, Шура поспешно скомкала бумажку. В этот момент Гриша громко рассмеялся, и это удивило ее. От осторожного, тихого человека, которого она встретила в Бианкуре, не осталось и следа. «Божественная Александра Верженская!» — хохоча сказал Гриша. Его смех был веселым, мирным и уютным. «Вы правда очень милы!» Улыбка внезапно исчезла с его лица. «Кроме того, от вашей красоты дух захватывает!» Шура внезапно осознала, что серьезная деловая встреча грозит превратиться в нежеланное романтическое приключение, а поэтому схватила сумочку и быстро сказала: «Большое спасибо, вы очень добры. А теперь, с вашего позволения...» «Я понимаю», — сказал Гриша. «У вас планы на вечер». «Спасибо вам за все». «Дайте мне минутку, прошу». Гриша вышел из машины, учтиво открыл Шуре дверцу и протянул руку. Слегка коснувшись его ладони, она встала рядом с ним. Гриша проводил ее до двери дома. «Спокойной ночи», — сказала Шура. «Надеюсь, я не перешел черту. Предлагаю вам дружеский ужин в качестве извинения. Как вы на это смотрите?» Рассматривая этого привлекательного мужчину, который шел на огромный риск для того, чтобы помочь ей вновь увидеть семью, Шура подумала о том, что была бы не прочь продолжить с ним отношения, но тут же одернула себя. Не стоит забывать, зачем они встретились. Она не хотела давать ему ни однозначного отказа, ни надежды. «Благодарю, вы очень добры. Может, когда-нибудь вечером?» Когда она садилась в лифт, Гриша Семенович все еще стоял рядом со своей машиной и наблюдал за ней. Шура нажала верхнюю кнопку на деревянной панели. И пока лифт поднимался на последний этаж, она все перебирала в памяти странные, напряженные, тоскливые, полные вопросов и ностальгии мгновения этого таинственного вечера в Бианкуре.